Глава вторая. Селим Буян, поэт Симферо, решил устроить торжество. Он пригласил на Рождество меня в поэзии эсера, а Игорь в очередь свою с улыбкой исхитро-бесовской собрал искусников семью Бурлюк, Игнатьев, Маяковский. Игнатьев должен был доклад прочесть о новом направлении, а мы — стихи, и в заключение Буян решил свой мармелад дать на десерт — лирионетты и баркароллы, как стихи свои он называл — лихие провинциальные поэты. Все вместе взятое звалось «Олимпиадой футуризма». Хотя Буян был безголос, но в нем немало героизма, напудренный и завитой, сконфуженный и прыщеватый, во фраке с лентой голубой, вокруг жилета точно ватой, подбитый весь изящный шаг выделывал по тренировке. И выходил медвежьей ловкой за свой муаровый кушак, держась кокетно левой ручкой, а в правой он имел платок, обмакивая им роток, весь истомлен поэзной взбучкой. Такие типы, как Буян, который голос свой осипел, идеей славы о Буян — типичный тип, и я отипел его, как типовой баян. Все знают, как Давид Давидыч читает выкриком в лорнет, смотря на публику, и нет смешного в гамме этих выдач голосовых. В энтузиазм Бурлюк приводит зал, и злобно, чеканно и громоподобно весь мощь спокойно и без спазм нервических по залу хлещет бас Маяковского. Как я стихи читаю, знает точно аудитория моя кристально, солнечно, проточно.